Я повернул обратно и нос к носу столкнулся с Ханжаром. Вы видели уже его халат. Ханжар разрезал бы меня на части двумя ударами, но на мне был бронежилет. По руке он задел, однако броник выдержал. Я упал. Ханжар наклонился надо мной для последнего удара, и тут кто-то как заорет: «Я убил его! Аллакулыев мертв!» Ханжар на меня плюнул и побежал в ту сторону, откуда кричали. А я подобрал автомат одного из убитых боевиков Батыра, перемахнул ограду и перебежал дорогу. В одном из домов аула залез в гараж и угнал чьи-то «Жигули». Пусть не обидится на меня их хозяин. Вот так это было. Сейчас исполняющим обязанности хакима нашего вилаята стал Батыр до официальной церемонии назначения инаугурации, по-вашему, осталось 10 дней. А для всех смерть хакима Аллакулыева выдали за несчастный случай на пожаре. «Поверили?» — с невеселой усмешкой спросил Гриневский. От кого зависело назначение нового хекима? Сделали вид, что верят, — сказал Дангатар. Здесь уж постарался Саидов. — Так, стоп, — сказал Карташ и хлопнул ладонью по столу. Голова опять пошла кругом. Значит, вашего хозяина прикончили не из-за нашего груза? — Боюсь, что нет, — ответил Дангатар. Тут идет игра по гораздо большим ставкам. Большим, чем 2 ящика платины? Разумеется. Так уж вышло, что это простое совпадение. Подготавливая покушение на моего хозяина, Ханжар случайно узнал о вашем грузе и решил заодно и его захапать. Думаю, Саидов даже не знал о платине. Да, ему она не очень-то и нужна. У Саидова большие планы, великие, огромные. Смена хакима одного из вилаятов — всего лишь малая часть интриги, конечная цель которой — занять трон и стать не просто новым туркменбаши, а сделаться по-настоящему единоличным правителем страны, без всякой конкуренции с местными владыками. И если Гурбан-Берды Саидову вдруг удастся добраться до престола, то много крови прольется. Ой, много! Помолчали. Да, хитро. Таксист задумчиво теребил мочку уха. А ведь по большому счету-то везде одно и то же. Где есть какая-никакая власть, там начинается кровавая грызня за нее. И в воровском мире то же самое. Достаточно вспомнить схлестку Баркаса и Пугача за власть в зоне. Так вот, Алексей, — сказал Дангатар, глядя на Карташа. — Я ничего не напутал, сказав, что Арчин Ахмурат сейчас правит, как правил, все тем же городом. Батыр пока не решается убрать его. — Пока. У новоиспеченного хакима Батыра и так не слишком прочное положение. Он опасается резких перемен. Он опирается лишь на своих немногочисленных боевиков, да еще на поддержку Гурбан-Берды Саидова с его связями в столице и отсюда на поддержку местного КНБ в случае волнений в вилаяте. Так вот, слепой Арчин Ахмурат — наш шанс, други мои, наш последний и решительный шанс. Если мы поможем ему отомстить за себя, отомстить за Аллакулыева, поможем ему стать хакимом, то поможем и себе. Решим и все свои проблемы, понимаете? И ваши проблемы тоже. Главная беда в том, что реальной силы за Ахмуратом нет. Уважение в народе и у аксакалов — это хорошо, но этого мало. И сразу возникает еще вопрос, а согласится ли он сам, — сказал Карташ. — Согласится, — твердо сказал Дангатар. Ахмурат не глуп и прекрасно осознает, что если хакимом останется Батыр, то его часы сочтены. Если не убьют завтра, то уж послезавтра всяко. Ну, хорошо. А где же она, та реальная сила, способная помочь Ахмурату взять власть в Вилаете? Ну и нам заодно помочь в решении наших маленьких проблем. Ну, я бы не стал об этом и заикаться, Алексей, если бы не видел выхода. Сегодня ночью сюда приедут люди, за которыми стоит реальная сила. И кто эти люди? Воры, Алексей. Ашхабадские воры. Глава 15. Тиха Каспийская ночь. 25 Арпарслана 2000 года, 23.18. Вот же привязалась немного пошловатая, но отвечающая моменту песенка. Под солнцем южным, как под грудью у мадам, немного жарко, но до одури приятно, и все фланируют под им туда-сюда, а я фланирую под им туда-обратно. Карташ сфланировал под им на Каспийское море, сфланировал в одиночестве. Гриневский остался с Дангатаром вспоминать былые дни. Им было что вспомнить и было кого помянуть. Машу Карташ нашел в отведенной ей комнате. Она спала, а может, делала вид, что спит. Ну, раз так, Алексей решил оставить ее в покое. Джумагуль вообще куда-то запропала. И он отправился на море. А почему бы и нет, собственно? Когда еще выпадет такая возможность? Он выкупался и теперь просто лежал на песке, наслаждаясь теплым вечером, шумом прибоя и хоть временным, но все же покоем. Мгновенный курорт, вот как можно окрестить его вылазку на пляж. Он лежал навзничь, раскинув руки, и ему казалось, что если вот так жить в доме на берегу моря, то ничего уже больше не надо. Никаких авантюр с непредсказуемым финалом, никаких сокровищ и роковых тайн. Наверное, в таком месте душа и может обрести долгожданный покой, который во всех прочих местах нам только снится. Как бывает сплошь и рядом, мысль причудливым образом, эдакой вольной бабочкой, перепорхнула на иной предмет, и, повинуясь ее прихоти, старший лейтенант внутренних войск, ну, пожалуй, уже бывший, а, господа, Алексей Карташ, призадумался о том, как же герр Дангатар организовал охрану своей персоны, что ничуть не беспокоится за свою безопасность. В общем, при всей своей открытости ветрам, это место не столь уж и легкодоступно. Или морем можно добраться, или по суху, по единственной идущей от города дороге. С морскими стежками ясненько. Плавает караульная лодочка, оборудованная мощной оптикой и радиосвязью. Да, наверное, и не одна такая лодочка плавает. Что же касается сухопутья, то при выезде из города, видимо, какой-то местный житель отрабатывает зарплату наблюдателя. А поскольку городишко махонький, все друг друга знают, то любое новое лицо, а уж тем более группа лиц, не может проскочить незаметно. Ежели наблюдатель, простите за тавтологию, по жизни наблюдательный, то сразу и без труда отличит опасных гостей от всякой прочей всячины. И вовремя просимофорит.